пути не подвели. Край понтана остался далеко позади, а чужака никто не заметил. Или, поправился Уан, он сам не заметил того, кто, быть может, заметил его. Второй день волшебник упорно пробирался на северо-восток, позволяя себе лишь краткий отдых. В своих скитаниях Уан обычно полагался на ноги, отдавая им предпочтение перед лошадиными копытами, тележными колесами и тем более магией. Сейчас он спешил, а для того, кто торопится, все средства хороши. Пришлось вспомнить о старых тропах, по которым в незапамятные времена ходили почти все сильные существа. Они сгинули, а дороги, ими протаренные, остались и зажили своей жизнью. Ступивший на них безумение мог оказаться в месте, прямо противоположном тому, куда направлялся. Да и обитали там создания, с которыми, судя по оставленным теми следам, Уан не хотел бы встречаться. Выбирать, тем не менее, не приходилось. И маг-одиночка шел узкими переходами, ощущая под ногами что-то твердое. Все остальное скрывало мгла. Только летящий впереди огонек-проводник напоминал о том, что где-то есть свет, высокое небо, шумящий в кронах сосен ветер. Он вышел, куда хотел, к границе Тарской. Дальше предстояло выбирать между скоростью и скрытностью. Уан был достаточно наслышан о тарскийском господаре, чтобы понять, кто-кто, а Годой постарался разузнать обо всем, имеющемся в его владениях. Герцог вполне мог найти и подчинить себе старые тропы. Уан же никогда не был самоуверен, понимая, если что-то сделал ты, это будет по силам и другому. Пробиваться силой маг-одиночка не хотел, он не был готов к открытой войне, а любой неосторожный поступок вел именно к ней. Потому-то волшебник и отбросил привлекательную мысль уже завтра оказаться у Большого Корбута. Он и так опередил приступивших и может позволить себе потратить неделю на переход по предгорьям, заодно разведав, что творится в Тарске. Сходя с путей, Уан задумался, правильно ли он поступил, скрыв тайну даже от Ромеэры. Эльфу было бы полезно узнать короткие дороги, но в одиночку Ромеэрль мог не справиться с проводником и затеряться в безвремени. Успокоив свою совесть, Уан зашагал по буковому лесу, покрывавшему невысокую гору, прозванную в старину спящей кошкой. Вечерело. Дул легкий ветерок. Прямо на дорогу выскочил олень. Обычный, лесной. Ищешь свою любовь? Не рановато ли? Уан полюбовался на рогатого кавалера и двинулся дальше. Завтра он перейдет речку Хладницу и подойдет к отрогам Малого Корбута.